«Нам осталось только выбрать название нашей группы», — обратился ко мне Жадина, и я моментально повис. Даже шерсть на хвостах печально опустилась от мысли, что я вновь оказался на этапе выбора имени названия прозвища. И мало того, я еще и был ограничен во времени. Лисья ухмылка, банально и к Мамонге отношения не имеет. Пламя, да нет, опять же Мамонга сейчас простой воин. Тьма, а причем тут жрецы в светлых одеждах, несокрушимые. Тупо звучит, хоть игроками называйся, но так к нам привяжут скверные слухи об азартных играх. Кьёй, прекрасно видя мои колебания, Кью предложила свой вариант. Ожидаемо, он был никак не связан ни со мной, ни с Мамонгой. Свет надежды, не самое удачное название для группы ПКшников, тем более в составе Лиса Людоеда и Короля Нежити. Если бы здесь были только мы с Мамонгой, я бы без сомнений назвал нас бешеными хомяками. У нас одна и та же мания тащить на склад все, что не прибито к полу. Но вот Кью принципиально лишена жадности. Что же у нас за команда такая собралась, что и не обобщишь? Если затрудняетесь дать ответ, это может подождать. Вы можете дать название своей группе в любое время, даже через несколько лет. К тому времени люди сами подберут для вас прозвище, основываясь на ваших заслугах и репутации. Брать это название, конечно, не обязательно. Судя по спокойному голосу девушки за стойкой, этот затык у них был повсеместен и не нов. Это хорошо. По крайней мере, мы не стали посмешищем в глазах коллег в первый же день. Большое спасибо. Так мы и поступим, если учесть, что ни у меня, ни у Мамонги идей не было. Похоже, придется уповать на креативность других людей. Иначе мы так и назовемся, безымянные. Вы не подскажете, где мы можем остановиться на ночь? Уж не знаю, как Мамонга, а я не намерен спать в клоповниках. Не хватало нам с Кью только блох подхватить, так что повелитель будет спать в гордом одиночестве. Выше по дороге есть таверна специально для авантюристов медного и железного ранга, неожиданно обратился к нам юноша в кольчужных доспехах и мечом на поясе. Судя по серебряной медали, он был на два ранга выше нас. Приятно с вами познакомиться, я Питер Морг, лидер меча тьмы, молодой авантюрист, которому скорее всего даже 20 не стукнуло. Протянул мне руку для рукопожатия. Не то чтобы я был заносчивым или высокомерным. Приятно познакомиться. Я бог. Взаимно. Мое имя Кёя. Пожав Питеру руку, я отложил в сторону список правил. И я не против помочь вам с завтрашним заданием. Его команда уже битый час шепотом обсуждала, как бы познакомиться с нами. Поэтому я ни капельки не удивлен этому знакомству. А вот Морг явно опешил, никак не ожидав, что я сразу же раскрою его задумку. И передай тому лысому парню, что мы с Кью женаты, поэтому он может смело закатать губу обратно. Когда я упомянул рейнджера их группы, ему сразу же прилетел большой подзатыльник от плотного мужчины с бородой, а малыш с посохом в очередной раз упрекнул его в слишком длинном и бескостном языке. Как же приятно иметь такой острый слух, самое то для сбора информации. Пожалуйста, простите его, мне очень жаль. Судя по отточенному поклону, это у них случалось частенько. Забавные ребята, что ни говори, мне они понравились куда больше остальных кандидатов в помощнички. В то время как остальные рассматривали нас лишь в качестве довеска к красивой жрице, Питер по-настоящему включал нас в свою формацию. По его мнению, мы могли бы стать неплохой сбалансированной командой. Если бы у меня был один или два хвоста, я бы с ним еще согласился. Но с десятью, я в одиночку могу вытащить всю их команду в адамант, но это приведет лишь к их преждевременной гибели. Им нужно самим набраться опыта, силы, знания и снаряжения, чтобы не сгинуть на адамантовых заданиях. Хотя что там адамантовые, ребятам бы пережить орехолковые с василисками. Поэтому я помогу им только в этот раз, чтобы показать, к чему стоит стремиться. Расскажу, как это сделать наименее затратными способами. Заработаю пару звонких монет и, возможно, заполучу в свои руки новый постоянный источник информации. Кьёй, Кью-ю, умилительно прикрыв красные щечки, Кью прижалась ко мне плечом. Похоже, моего лисенка ну очень смутили те комплименты, которые рейнджер сыпал едва ли не через каждую минуту. Ну еще бы, она ведь даже и не догадывается о том, что обычно так заманивают девушек в постель. Святая наивность. Если у моей дорогой невесты нет возражений, то и я не стану сильно злиться. Все-таки она и правда настоящая красавица. Нет ничего удивительного в том, что ей восхищаются. Пока ваш друг не переходит черту, я не стану отрывать ему голову. Услышав о том, что его ждет в ближайшем будущем при том же усердии, Рейнджер сразу же схватился за горло и спешно отвернулся от нас. Это хорошо, что он такой понятливый. Хотя это касалось не одного его. В этот момент половина гильдии сымитировала резкий порыв почитать новости, почистить меч от грязи и проверить снаряжение на дефекты. Правильно сделали на самом деле. Потому что если бы я заметил хоть один самоуверенный взгляд, в ближайшем будущем он бы смотрел на меня уже из банки с питательным раствором. Как же здесь много страждущих несовращеннолетнего тела. Не шути так, тебя могут неправильно понять, сразу же вклинился в разговор Мамонга, посчитав, что я создаю нам плохую репутацию. Пускай понимают как хотят, мое дело, предупредить. Пожав плечами, я начал приподниматься на своих хвостах, чтобы принять вертикальное положение. На сегодня мы вас оставим. Приятных снов и плодотворной работы, искатели приключений Эрантила. Распрощавшись со всеми и сразу, я неспешно направился к выходу. Хотя сейчас было не так поздно, чтобы ложиться спать, я морально устал от этих взглядов и хочу есть. Кьон-кьон, встав на цыпочки, Кью тоже со всеми попрощалась и тут же получила незамедлительный взаимный ответ. Ну прям местный идол. До завтра, раз все были такими вежливыми, Мамонга тоже решил не отрываться от коллектива. Мы неплохо справились, покинув стены гильдии, Жадина вновь рефлекторно перешел на шепот, чтобы не выдать наше волнение публике. Но, как по мне, здесь нечего стыдить я. У каждого есть свои слабости. Не будет же он до последнего играть неприступную стену. И сразу же нашли себе крышу в лице серебряных авантюристов. Если их доклад главе гильдии будет положительным, к нам больше не останется недоверия, ни разу не удивлюсь, если половина этих разговоров о присоединении к нашей группе была куплена. Потому что в большинстве случаев мы рушили уже устоявшийся баланс, а это не есть хорошо. Они ведь и погибнуть могут, если мы как следует не сработаемся. Очевидно, они не заботы ради хотели слиться с новыми медными. И то верно. Теперь давай найдем ту таверну. Девушка со стойки дала мне рисунок, который должен быть на вывеске нашей гостиницы, показав мне желтоватый листок с карандашным росчерком. Мамонга свернул его в трубочку и сжал покрепче, словно боялся, что его у нас украдут. Ну или для более статного вида, мол это какой-то контракт, а не указка для новичков. Хочешь верь, хочешь нет, но я ее вижу аж отсюда, просто наспех оглядевшись, я сразу же нашел нужную нам вывеску на другом конце улицы за десятком других вывесок и ночной темнотой. Просто удивительные глаза у этого чертового леса. Я постепенно начинал понимать тех монстров НПЦ, которые считали людей, слабейшие из рас, ни когтей, ни клыков, ни острого зрения, ни яда в теле. Их слишком просто ранить и слишком просто убить. После 30-40 лет расцвета они начинают угасать и умирать. Уверен, даже игроки сотого уровня не смогут избежать этой участи. В то время как гетероморфы могут жить вечно, копя и приумножая собственную силу год от года. Это даже в какой-то мере забавно, если учесть, что в Игдрасиль люди считались главенствующей расой. Люди, и правда, такие слабаки. Несмотря на то, что люди постепенно расходились по своим домам, и повозок становилось все меньше и меньше, идти было все так же сложно. Потому что вновь вернулись те выжидающие взгляды, словно я скоро начну жонглировать огненными шарами верхом на Мамонге. Это реально раздражало. Может, если мы наденем медали, на нас перестанут так смотреть? Предложил интересную идею Мамонга, протягивая мне маленькую оранжевую бляшку на веревочке. Ничего дешевле в жизни не видел. После беглого осмотра я обнаружил на обратной стороне короткую надпись на языке этого мира. Там было написано мое имя и только, причем оно занимало большую часть свободного места. Ни для профессии, ни для названия группы места тупо не осталось, а значит вся остальная информация не афишировалась публике. Только моя причастность к гильдии и имя. И как, спрашивается, наниматель узнает о том, на что я способен до момента найма. Лично будет бегать от человека к человеку и задавать тупые вопросы, если где-то и недостает бюрократии, то это в гильдии авантюристов. Могли бы создать реестр с командами, с подробной информацией о каждом ее члене, о навыках и особенностях работы с ними, да хоть о проценте успешных миссий. Все лучше, чем полагаться на интуицию, слухи и разноцветные железки на груди. Такое чувство, что эти гильдии появились всего пару лет назад и никто ими толком не занимался. Тем не менее, стоило мне только надеть на шею безвкусное украшение авантюриста, большая часть взглядов моментально отсохла. Это даже как-то оскорбительно. Теперь все взгляды были прикованы лишь к Кью, которая была словно единственный луч света на этих грязных улицах. Я, конечно, не возражал, что ей восхищаются, но разве это не слишком? Здесь ведь полным-полно красивых женщин. Я это заметил еще в деревне Карн, но здесь и правда нет ни одной откровенной страхолюдины, которую бы испугался даже Огр, словно и не покидал Игдрасиль. Но тем не менее всех интересовала именно моя супруга. Если нам начнут носить подношения, я всерьез задумаюсь над образованием культа моей супруги. Маленькая личная армия фанатов, которая пойдет на все, лишь бы их богиню не ранили. Это звучит весьма заманчиво. Гадко усмехнулся я про себя, раскрывая обеими руками двойные двери таверны. Почти все окна внутри были заколочены, поэтому внутри было довольно темно даже при учете внутреннего освещения в виде свеч. Помещение было довольно просторным и включало в себя обеденный зал и стойку с выпивкой, что находилось в широких шкафах у стены. В дальнем углу виднелась лестница на второй этаж, где скорее всего находились спальные комнаты, о которых нам рассказывал Питер Морг. Но даже несмотря на наличие всех удобств, у меня не было ни малейшего желания задерживаться здесь хоть на секунду, потому что это место было еще омерзительнее, чем яма с огромными гниющими трупами, по которым ползают черви. На полу здесь и там были остатки еды и следы неизвестной жидкости. Стены заляпаны до такого состояния, что там скоро зародится новая жизнь. А люди смотрели на нас так, словно мы вырезали всю их семью, увели девушку, друзей и вообще сломали жизнь. Это место и его обитатели подходят друг другу как никогда удачно. «Ищите комнату, на сколько ночей?» — обратился к нам через весь зал из-за стойки огромный мужчина, больше похожий не на владельца, а на вышибалу. Из-под закатанных рукавов показывались мускулистые загорелые руки с несколькими большими шрамами, вокруг шеи большой грязный шарф, голова начисто выбрита, а взгляд где-то между брутальным и звериным. Не было даже намека на дружелюбие или уважение к посетителям. «Мы хотим остаться на одну ночь», — ответил за меня Мамонга, проходя внутрь таверны. «Наверное, пытался пробудить во мне стадный инстинкт, но я на это так просто не поведусь. Хаем, медные медали? Общий зал будет стоить 5 медиков за ночь. Едой будет овсянка с овощами. Если хотите мясо, еще один медяк. Овсянка может быть заменена на хлеб, которому несколько дней. Чем дольше я слушал, тем милее мне казался Назарик. Красивые горничные, ухоженные дружелюбные соседи, вычищенные до блеска номера экстра-класса. И еда ничуть не хуже той, которую едят мультимиллиардеры. Да я лучше в Назарике поселюсь, если здесь везде такой сервис. Если возможно, я хотел бы отдельную комнату для нашей команды». Мамонга верно понял царящее здесь настроение, поэтому сразу же скорректировал свой запрос. «Иначе нам бы пришлось спать в обществе этих свиней, которые в последний раз мылись в бессознательном возрасте. Нос пока не болел, но звериное чутье определенно не было предназначено для подобных мест. В городе есть 3 таверны исключительно для авантюристов, и моя самая худшая из них. Как ты думаешь, почему гильдия рассказала тебе именно о ней?» — с каким-то пренебрежительным вызовом бросил хозяин заведения, словно уже был сыт этим по горло. «Думаю, мы друг друга сейчас прекрасно понимаем. Будьте любезны, просветите меня». Вместо того, чтобы использовать свою голову, Мамонга решил срезать на повороте. И, похоже, сейчас на него наорут. «Мозги свои используй, или под этим показушным шлемом совсем пусто». Приподняв бровь, мужчина раздраженно закричал, но ни Мамонгу, ни меня это не проняло. По сравнению с ревом каповых боссов этот выкрик был милым, как заливистый смех ребенка. «Слушал бы и слушал, а храбрости тебе хватает». Похоже, его просто испытывали на профпригодность. «Миленький тестик для новичков, ничего не скажешь. Неподготовленный человек наверняка бы сбежал при одном только виде этих рыл, а уж если на него еще и накричат, как на идиота, он здесь больше никогда не появится». «Неплохо придумано. Большинство искателей приключений, которые здесь останавливаются, имеют при себе медную или железную медаль. Именно в этой таверне вы можете объединиться с такими же новичками, как и вы, чтобы образовать надежную команду. Можете спать в отдельной комнате, но так вы не заведете себе товарищей». 3 человек, тяжелый взгляд владельца лег на нас с Кью, точнее, человека и 2 безоружных комков шерсти будет явно недостаточно для сражения с монстрами. «Вам нужен еще хотя бы 1 человек для минимального состава. Спрашиваю в последний раз, вам общую комнату или отдельную?» Когда задумка хозяина таверны стала очевидна, я даже не стал заострять внимание на этом глупом оскорблении. То, что у нас есть шерсть, замечательный виток эволюции. В отличие от людей мы не замерзнем в каких бы условиях ни находились. А лысым только и остается, что дрожать от малейшего ветерка. Мы возьмем комнату на двоих и пропустим еду. Жадина прям мои мысли читает, хотя это в его же интересах. Если еда будет на вкус так же, как и на вид, я просто надену эту миску на чью-нибудь башку. Отказываешься от моей доброй воли, или думаешь, что ты такой особенный, раз носишь такую кричащую броню и таскаешь за собой двух рабов? Если бы не рука Кью, я бы прямо сейчас снял со своего хвоста скрывающее кольцо и активировал ауру подавляющего присутствия. Посмотрим, что бы он сказал о рабах, которые могут одним своим присутствием вдавливать людей в пол. Они не рабы, а мои товарищи. Относитесь к ним с уважением, если не хотите сильно пожалеть, были мы большими друзьями или же нет. Жадина не собирался терпеть оскорбления в мой адрес. Нужно признать, это приятно, что о нас так заботится. Но я и сам мог бы высказать этому болтуну все, что я думаю о нем и о его длинном языке. Да как скажешь. Плата, 10 медиков, деньги вперед. Когда соберетесь съезжать, уберите за собой шерсть и все остальное. К счастью для мужчины Кью так и не поняла, что мы должны убрать еще помимо шерсти, если заказываем двойную комнату на троих. Если бы она сейчас покраснела, я бы точно сломал этому придурку руку или ногу за развращение моей невинной супруги. Похоже, мы здесь остаемся. Смирившись с тем, что придется заплатить за аренду перевалочного пункта, мы двинули вперед, к стойке. Но неожиданно нам преградила путь чья-то нога. Это был подвыпивший авантюрист железного ранга, которому, судя по всему, не терпелось с кем-нибудь подраться. Впрочем, его друзья разделяли этот порыв, поэтому вскоре на нашем пути появились еще две ноги. Одна, правда, была коротковата и явно не дотягивалась, но он ведь старался изо всех сил, а остальным посетителям и даже персоналу было ровным счетом плевать. Даже напротив, они только ждали хорошего шоу в исполнении демонических лисов и высшей нежити. Боже, если не умеете пить, лучше и не беритесь, иначе в один прекрасный день костей не соберете. Направив на пьянчук руку, я использовал магию детоксикации, чтобы снять с них опьянение. Не скажу, что мне улыбается увиливание от драки, но так я по крайней мере не заимею репутацию дебошира, набрасываясь на всех и каждого без разбору. «Ты это мне сказал, животное?» Перчатки приятно звякнули металлическими частями, и авантюрист поднялся во весь свой рост, чтобы показать, какой он большой и страшный. Но я был заметно выше благодаря сандалиям, шире за счет хвостов и страшнее из-за маски. Трюк, одним словом, не удался. Впрочем, он все равно подошел на опасно близкую дистанцию и уставился на меня в упор, словно требуя, чтобы я бросил все свои дела и пересчитал ему зубы. «Если хочешь казаться угрожающим, тебе нужно стоять немного выше оппонента», спокойно заметил я, расплываясь в широкой улыбке. «Хватит с меня этого показного пренебрежения. Если родители не научили этого придурка, что старших нужно уважать, это сделаю я». Блоб. Крепко вцепившись в живот авантюриста своими длинными пальцами, я поднял его над полом и придавил к потолку. Его внутренности так сильно сдавило, что он даже писка не издал, всеми силами пытаясь хоть вдохнуть или выдохнуть. В таком положении не то что сопротивляться, даже висеть невозможно. Неудивительно, что вся таверна моментально затихла от осознания, что это могло случиться с каждым из них. Подвиснуть между жизнью и смертью в момент безмятежного отдыха, это и правда страшно. «Тебе стоит быть хотя бы такого роста, чтобы я воспринимал тебя всерьез». Пока дебошир судорожно сжимал мою тощую руку и едва дрыгал ногами, его товарищи и вообще все искатели приключений замерли, словно неживые. Никто даже не попытался вступиться за него. «Тоже мне, товарищи авантюристы, не убей его случайно. Нам не нужны лишние жертвы», как ни в чем не бывало обратился ко мне Мамонга, продолжая свое шествие к барной стойке. Похоже, пока что в его представлении не произошло ничего критичного. Пока этот парень дергается, все в полном порядке. «Лишние жертвы, ты говоришь так, словно их кто-то считает», непринужденно отозвался я, продолжая сжимать внутренности искателя приключений. Не уверен, от боли это или в человеческом теле имелся такой рефлекс, из его глаз даже потекли слезы, как от удара по носу. Видел бы он себя со стороны, с этой кислой миной и в слезах. Посмешище. Несмотря на то, что сам по себе этот парень благоухал не очень приятно, Запах его крови приятно щекотал мой нос. Хочется даже пустить ее немного побольше и попробовать на вкус. Но что-то мне подсказывает, я только на этом не остановлюсь. Уж слишком сильно у меня от этого запаха аппетит разыгрался, так и хочется оторвать от него кусочек и как следует распробовать. Хью-ю-ю, жалобно пролаяла моя милосердная супруга, настойчиво дергая за длинный рукав моего кимоно. Совсем забыл, что она совсем как я, недолюбливает, когда обижают слабых. Пускай они и заслужили небольшую взбучку. Ну ладно, как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Открыв за своей спиной входные двери с помощью хвостов, я приготовился швырять, но настойчивый взгляд Кью вновь не дал мне немного поизгаляться над типичным злодеем. Эх, скажи спасибо моей дорогой супруге. Лишь ее милостью ты не окажешься с ног до головы в грязи, когда в твоем животе зияют дыры. Отправив бедолагу в менее продолжительный полет к ближайшей стене, я перевел взгляд на его друзей. Похоже, они заметно остыли и переосмыслили свои взгляды на двух безоружных комков шерсти. Теперь ваша очередь показать, какие вы крутые, можете даже использовать оружие, я не возражаю. Когда послышался хруст костяшек моих кулаков, авантюристы сразу же вжали головы в плечи и натянули на лицо извиняющуюся улыбку. «Нет, нет, мы не хотим драться. Извините нашего друга за то, что он вас обидел. Нам очень жаль. Как же быстро меняется настрой людей, когда их шутки приводят к реальным проблемам. Еще минуту назад они собирались просто запугать нас, чтобы покрасоваться перед остальными, но в итоге пострадал их друг. Я ведь даже снял с них опьянение, чтобы дважды подумали над тем, что творят. Это будет вам уроком. Не смотрите свысока на тех, кто на вас не похож. Хотел бы я получить и моральную компенсацию в виде звонкой монеты, но пока и так сойдет. Нельзя быть вот настолько жадным, чтобы обдирать даже последних пьянчуг». Вспых. Пока я разбирался здесь, Кью занялась лечением ран пострадавшего авантюриста. Он того определенно не заслуживал, но если этого хочет сам лисенок, я не стану им мешать. Все же, что для нас маленькая царапина, то для низких уровней смертельная рана. Ни капельки не удивлюсь, если дебошир пострадал даже сильнее, чем я рассчитывал. Неприятно будет, если он умрет после простого запугивания. Вверх по лестнице и первая комната справа. Можете хранить багаж в шкафу за кроватью. Вам ведь не следует напоминать, что не следует безрассудно врываться в чужие комнаты. У меня будет куча проблем, если возникнет какое-нибудь недоразумение, но вы можете свободно себя рекламировать, желательно без применения грубой силы. Хозяин таверны так забавно притих, словно еще минуту назад и не было никаких криков в нашу сторону и обвинений в тупости. Вот она, волшебная сила страха. Только покажи свои мускулы, и все сразу станут такими белыми и пушистыми. Разве я виноват, что вы понимаете только грубую силу? На этот упрек мне только и оставалось, что пожать плечами. Все-таки я просто поставил на место выскочку, который вполне заслужил небольшую трепку. Кью, он не фарфоровый, не нужно так сильно о нем печься. Лечения ран будет вполне достаточно, от удара головой авантюрист, похоже, потерял сознание. Поэтому моя заботливая супруга помимо лечения хотела еще и привести его в чувство, чтобы узнать, не болит ли где-нибудь еще. Ну, помимо гордости, эту рану ей уже никакими силами не залечить. Хью. Аккуратно уложив искателя приключений на спину, Кью сложила ему руки на грудь и оставила так лежать до прихода товарищей. Если судить по бодрому храпу, этот авантюрист чувствует себя просто прекрасно. Наверняка завтра утром даже и не вспомнит про эту стычку. Проигнорировав царствующую тяжелую атмосферу, Кью взяла меня под руку и тихо замурчала. Многим могло показаться, что это просто искреннее проявление любви, но что-то мне подсказывало, к этому также была причастна кровь на моей руке. Ее так и хочется попробовать на вкус. Уверен, Кью разделяет мое мнение на этот счет, поэтому так и ластится, чтобы я позволил ей присоединиться к дегустации. Ладно, пойдем уже наверх, припрятав хвосты под волосы, чтобы случайно не задеть ими грязную стену или посетителя. Я отправился в сторону лестницы. Усвоив жестокий урок раз и навсегда, больше никто не рискнул встать у нас на пути, поэтому мы беспрепятственно поднялись на второй этаж и зашли в свою комнату. Деревянные кровати, 2 штуки. Сундук, 1 штука. Маленький столик, 1 штука. Окно, 1 штука. 4 стены, пол и потолок. Я хочу в Назарик. Несмотря на то, что здесь было заметно чище, чем на первом этаже, это место все равно не вызывало у меня ни капли восторга. потому что воздух был все таким же спертым, а стены легко пропускали звук. А еще я видел несколько маленьких щелочек, через которые можно подсмотреть, что творится в соседних комнатах. Понятное дело, с той стороны они были заставлены какими-то предметами, чтобы не палиться, но та же картина и с нашей стороны. За ближайшей заплаткой на стене я нашел небольшое отверстие, и рядом с кроватью тоже, только прикрыто оно было хлипкой доской. Хоть ты тресни, все соседи будут знать, чем вы здесь занимаетесь, если не установить заклинание, защищающее от прослушки. Реклама, да, что я буду рекламировать через эти дыры, свою задницу или обратную сторону этой медали. Похоже, одних нас не оставит, с пониманием заметил Мамонга, приставляя свои мечи щит точно к трещинам в стене, чтобы за нами хотя бы не подглядывали. Когда оружие закончилось, повелитель задействовал плащ и ткань из инвентаря. Вместо того, чтобы плюнуть на этот свинарник, Жадина решил его обустроить. Я думал, те орехалковые шутили, когда рассказывали о жуткой ауре зверолюда с желтой шерстью. Пока Мамонга обустраивал себе ночлег, я решил немного послушать разговоры о нас с первого этажа. Вот так вот взял и вспорол живот. Жуть. Да еще и к потолку поднял одной рукой, словно пушинку. А ведь и не скажешь, что в нем такая сила. Похоже, теперь нам не придется отбиваться от желающих вступить в нашу команду. Своим спектаклем одного актера я обеспечил нам устойчивую репутацию опасных типов. Да еще и в робе ходит. Заклинатели вообще могут быть сильнее воинов. Даже страшно представить, на что способен тот темный рыцарь со здоровенным щитом. Если они считают друг друга товарищами, так и знал, что не зря заставил Жадину сменить экипировку. С щитом за спиной его будут воспринимать как элитного защитника. Все заказы на сопровождение – наши. Да я думаю, нормальные они. Может, в их стране принято сначала предупреждать, а потом бить без лишних вопросов. Лис ведь применил какую-то магию перед тем, как напал. Вы как там, бедолаги? Ну или желающие присоединиться все же будут. Только их будет заметно меньше, но это ведь тоже результат. Трезвые, блин, какой смысл напиваться, если потом тебя насильно протрезвят? Ну, хоть лечить Стефа не придется. Та милая жрица залечила все его раны. Но это было самое стрёмное посвящение в авантюриста из всех. Эй, плесни нам еще пиво. И здесь все было понарошку. Да они издеваются надо мной. А если я сейчас пну ближайшую стену, все здание случайно не развалится, как карточный домик на пару с городскими декорациями? Да уж, та красотка, и правда что-то с чем-то. Хотел бы я познакомиться с ней поближе, раз уж речь зашла о последнем члене нашей команды. Я особенно сильно навострил свои уши. Болтать о моей Кью всякий гораст, но никто так и не смог расписать мне по пунктам, чем она так сильно отличается от местных девушек. Один только лысый рейнджер из команды Марка кое-как расхвалил ее серебристые волосы и необычные голубые глаза, но разве это все? Как ее создателю, мне жутко интересно, чем еще она превосходит творение природы. Тебе жизнь надоела или слух подводит? Тот зверолюд ведь сказал, что жрица, его супруга, он тебе голову оторвет, если ты хоть дыхнешь в ее сторону своим зловонным дыханием. Лучше забудь об этом и заткни посильнее уши. Сегодня ночью будет шумно, каким-то необычайно понимающим тоном очередной авантюрист опорочил наши с Кью отношения. Да неужели для всех вас любовь — банальное кувыркание в постели? Помешанные извращенцы. Может, мне снять комнату по соседству? Интересно посмотреть, что будет делать тот рыцарь, когда зверолюды займутся делом. Если бы это услышал Мамонга, он бы прямо сейчас спустился вниз, нашел этого авантюриста и оторвал ему место, которым тот думает. Но я не такой, мне лень. Если кто-нибудь снимет комнату по соседству только ради подсматривания за нами, я за себя не отвечаю. На следующий день найдешь свои причиндалы в сундуке рядом с кроватью. На полном серьезе выкрикнул я, предварительно открыв входную дверь. Понятное дело, Мамонга сначала дернулся, но потом быстро понял, в чем причина моего повышенного голоса, и вернулся к своей работе. И правда, сложно забыть о моем великолепном слухе, когда на макушке бойко торчат лисьи уши. Он нас слышит, максимально приглушенно прошептал извращенец, но я же говорю, для меня это не преграда. Нет, не слышу, добавил я, захлопывая за собой входную дверь и устанавливая заклинание, защищающее от прослушки. Теперь нас никто не подслушает, но в то же время мы можем свободно слышать, что творится вокруг. Чертовски удобная магия для собраний глав гильдии, чтобы конфиденциальная информация не покинула зал. Если бы наши враги каждый раз узнавали, куда мы будем нападать и кого брать под прицел, это стало бы настоящей катастрофой. Поэтому помимо боевых навыков я взял также парочку вспомогательных из ветки лисов. Что о нас говорят? Развеяв броню, Мамонга уселся на свою кровать в ожидании доклада. А то по моему крику не было понятно, что они недостаточно испугались. Авантюристы теперь будут нас уважать, возможно, даже примут за своих. И это опять был тест. Только сейчас, наконец-то полностью расслабившись, я понял, насколько сильно на меня давили эти взгляды. Притворяться кем-то, кроме клерка, это сложно даже для ролевика. Уж слишком сильно реальность отличается от игры. Вот как, это и правда утомительно. Тяжело вздохнув, повелитель в полный рост развалился на своей койке. Хотел бы я посмотреть на лица случайных посетителей, которые бы сюда сейчас зашли. На одной кровати девочка слизывает кровь с пальцев супруга, а на другой лежит обглоданный до блеска скелет. Хочешь не хочешь, а недоразумения не избежать. Хорошо, что на двери была защелка на подобный случай. Может, вернемся в Назарик? Я не хочу подхватить клещей, блох или еще какую живность с этих трижды просаленных кроватей. Пока я сидел на более-менее чистом покрывале, проблема паразитов меня не сильно беспокоила. Но еще не ночь, и мы в полном комплекте божественной экипировки. И я на полном серьезе не собираюсь снимать ее в подобном месте. А если к нам постучатся авантюристы и посчитают, что мы их просто игнорируем из высокомерия? Мамонга правильно говорил, такое может произойти. Но я все равно ни за что не стану спать на этих кроватях. У тебя ведь всегда при себе была походная палатка со спальными мешками, почему бы не разбить ее здесь? И все-таки в этой черепной коробке что-то было, что-то шевелилось. «Ты гений», — без всякой иронии похвалил я жадину, опрокидывая кровать и приставляя ее поближе к стене. В отличие от других игроков, которые предпочитали спать в гостиницах городов, я почти всегда спал на свежем воздухе, сознательно лишая себя бонуса к набираемому опыту вдобавок к премиуму. Весь прикол был в том, что пока ты доберешься до места фарма, у тебя практически и не останется этого бонусного времени. Пустая трата времени, а я приступал к делу, как только логинился, да еще и, как правило, в самых живописных местах. Это была наша с Кью личная безопасная зона, как для отдыха, так и для простой односторонней болтовни. Поэтому с этой протертой палаткой у меня были связаны исключительно положительные воспоминания. Кью, увидев старого и потрепанного походного друга, Кью тоже преисполнилась радости. В последнее время мы редко ей пользовались, но как же часто в ней сидели на низких уровнях, чтобы залезать раны. Просто словами не передать, насколько мы к ней привязались за эти 10 лет. Считай, полноценный боевой товарищ. Стоило мне лишь бросить на землю зеленый сверток, и он моментально расправился в небольшую пирамидку с двумя спальными мешками внутри. При желании их можно было сдвинуть в стороны или сесть на них и устроить внутри небольшой пикник при свечах. Настоящий романтичный ужин. А если еще и правильно подобрать место, можно даже организовать себе невероятный вид на закат или какое-нибудь величественное место, вроде заброшенных руин. Настоящее сокровище для тех, кто умеет ценить прекрасное, но при этом нет никакого желания или возможности выбраться в подобное место в реальности. Хотя, в реальности таких мест всего 3 или 4 осталось, и до них простым смертным не добраться без полугодовых очередей. Поэтому я сполна наслаждался игрой, которая порой дарила просто незабываемые впечатления, и пускай это была всего лишь симуляция. Ну, давай как следует поужинаем. Даже после того, как я напрямую пригласил Кью внутрь, она не сдвинулась с места. Виной тому была кровь авантюриста на моих пальцах, которую она до сих пор аккуратно слизывала. Ощущения были ну очень странные, особенно если учесть, с каким умиротворенным видом она это делала. А, только сейчас обратив внимание на то, что делала Кью, Мамонга потерял дар речи. «Ты же не станешь есть людей?» Я ни капельки не удивлен, что жадина спрашивает об этом с таким серьезным тоном. Если сравнивать изменения в наших телах, Сатору изменился даже меньше моего. В то время как с него просто слезло все лишнее, я стал настоящим гетероморфом со всеми вытекающими. Но не это меня сейчас беспокоило. Со своим новым телом я уже смирился. Только одна теория не давала мне покоя. А что если этот лис формировался на протяжении долгих лет игры независимо от меня? Пускай мы видели одно и то же, делали одно и то же, говорили одно и то же, выводы могут быть совершенно разными. Если раньше эта личность подавлялась игровой условностью, то теперь я буквально влился в его тело, его мозг. Еще неделю назад я был лишь набором бит, то теперь я плоть и кровь. Это изменение нельзя так просто игнорировать. Я не знаю, честно ответил я, пытаясь разобраться в том, кем теперь стал и так ли много во мне осталось от прошлой личности. Поэтому не буду слишком драматизировать и просить остановить в случае чего. Просто имей в виду, что изменений не избежать. Ни тебе, ни мне, как-то раз один человек сказал. Человек не может пойти против своей природы, а я посмеялся над ним и решил, что завтра же приступлю к проекту, срок которого истекает через полгода. На следующий же день я понял, что он имел в виду, и поэтому больше не тешу себя иллюзиями, что смогу превзойти свои собственные желания. Пусть будет, что будет. Ты прав, но это не значит, что нужно просто развалиться на земле и протянуть лапы. Поднявшись с кровати, Мамонга принял сидячее положение и уставился на меня в упор своими красными огоньками. Мы должны сохранить свой разум, иначе как мы будем смотреть в глаза друзьям, когда их найдем? Ты ведь не хочешь, чтобы Тачми тебя презирал? Я бы хотел сейчас вспылить и врезать ему по черепу, но он ведь прав. Если я уподоблюсь обычному дьявольскому лису, что обо мне скажет Тачми? А табула Смаргдина, даже Пиранчина будет смеяться над тем, как быстро я сдался при всей своей упертости в прошлом. Меньше всего я сейчас хочу, чтобы самый последний хомяк и вообще нежить читал мне нотации о морали. Давай ты просто скажешь типичное. Я ненавижу всякую жизнь, поэтому сегодня вы все присоединитесь к легиону мертвых, а завтра к нам присоединится весь мир, и мы на том порешим. Наверное, я погорячился, когда подумал, что смогу прожить легкую жизнь с одной лишь Кью. Как и Мамонге, мне тоже нужна поддержка другого игрока, который помнит и знает, как все было на самом деле. Ты никогда честно не признаешься, что был неправ, гадко усмехнулась нежить, скрещивая руки на груди и разочарованно качая головой. Тоже мне открытие. Меня отчитывает извращенец. Какой позор, какой позор, сымитировав голос Мамонги, я принял точно такую же позу. После обмена любезностями мы с жадиной обменялись насмешливыми взглядами и умолкли, создавая достаточно двоякую атмосферу. Да уж, мы друг друга стоим. Ха-ха-ха-ха. Наш синхронный смех был наполнен одновременно искренней радостью и иронией. Все-таки сколько бы мы ни отнекивались, наши внутренние хомяки друг на друга чем-то чертовски похожи. Вспых, черт побери, это начинает раздражать. Тихо выругался повелитель, когда его пассивный эффект гашения эмоций проявил себя в самый неподходящий момент. Такими темпами я заработаю себе психологическое истощение, казалось бы мелочь для нежити, но кто знает во что это выльется. Если это окончательно подавит личность Сатору Судзуки, быстрее всего обратиться в своего аватара именно Мамонга. У меня есть предмет, рассеивающий все расовые сопротивления. Запустив руку в инвентарь Кью, я нащупал небольшой бумажный конус и извлек его на белый свет. Своим видом этот расходник похож на праздничную хлопушку, даже конфетти были, но в бою с игроками это реально страшное оружие. Потому что после активации артефакта даже на нежить можно было наложить статусные эффекты, вроде удушения, слепоты и контроля над разумом. Вещица редкая, донатная, но полезная и практически не имеющая ограничения на использование. Мирового босса она, конечно, не взяла, но вот с рядовыми хозяевами подземелий работала как часы. Не надо, по крайней мере не сейчас, иначе я не смогу внятно раздать указания Альбедо и прочим стражам. Поняв, к чему я клоню, жадина сразу же запаниковал, только представив, как может набедокурить, если поддастся сладкому голосу Альбедо. В отличие от меня, у Мамонги не было такого богатого опыта общения с подчиненными, поэтому для работы с ними повелителю просто жизненно необходима расовая непроницаемость нежити. Тогда оставлю до лучших времен. Убрав хлопушку обратно в инвентарь, я вновь перевел взгляд на свою руку. Она почти блестела от чистоты, даже крохотной капельки крови не осталось, а рядом сидела смущенная девочка, которая еще пару минут назад хотела просто попробовать на вкус. Кио-йо, застенчиво почесав затылок, Кью прижалась ко мне плечом и вновь замурчала старую мелодию задабривания ПКшников. Если с капризами я быстро понял, что делать, то вот как быть с этим улюлюкиванием, я даже слова против сказать не могу. Давай как следует поужинаем перед сном. Тебе ведь этой крови явно не хватило, даже несмотря на то, что подобное поведение должно было меня сильно смутить, я почему-то не почувствовал ничего необычного. Для меня и правда естественно считать людей едой. Ну здравствуйте, Энтома, Люпус Регина, Солюшн. Теперь, когда вы будете живьем жрать людей, я буду не вопить от ужаса, а просить кусочек пожирнее». Утерев скупую мужскую слюнку от одной только мысли о мясе, я забрался внутрь палатки и закрыл за кью полог, чтобы Мамонга не смотрел на нас голодными глазами. Нежить нежитью, но даже в таком состоянии у Сатору должны быть привязанности к простым радостям жизни. Лучше не буду лишний раз искушать мертвеца вкусными закусками. У него и так жизнь не сахар. Ну, приятно нам нажраться. Примечание к части. У кого какие есть идеи для названия этой странной разношерстной группы? П.С. Узнал ли кто-нибудь эту маску? Глава 7. Медные десятихвосты. Часть 2. Даже несмотря на не самое приятное впечатление от этого города, утро в нем было на удивление добрым. Я впервые вышел на работу с позитивным настроем и энтузиазмом. А все благодаря ясному небу, свежему воздуху и взъерошенному лисенку, который так и не успел привести себя в порядок после побудки. А все потому, что нам пришлось в срочном порядке съезжать из-за новых посетителей, которым не хватало места в общем зале. По идее, это должно было испортить мне настроение, но как же забавно выглядел взбалмошенный Мамонга, и до чего очаровательно сонная Кью. Мы столько всего развесили и передвинули по комнате, что у людей на восстановление помещения ушло бы минут 10. Но с быстрыми костяными ногами, моими сильными хвостами, ловкими пальцами лисы и инвентарем мы собрались за считанные секунды. И сейчас наш путь пролегал прямиком в гильдию авантюристов, чтобы встретиться с Питером и его командой ради выполнения какого-то задания. Если учесть, что меч тьмы лишь серебряного ранга, задание будет простое. Нам даже не придется шевелить мозгами, будет достаточно прибегнуть к самой грубой и прямолинейной тактике. Но даже так нужно сделать это с блеском, иначе не видать нам положительного отзыва, как у Шей Мамонги. Интересно, что ставится во главу угла при выполнении заданий. Конечно, умереть под нашим началом или провалить задание на уничтожение низкоуровневых монстров в принципе нереально при всем усердии, но мне были интересны приоритеты авантюристов. Что будет, если однажды мы наткнемся на заказчика, который окажется работорговцем по части зверолюдов и гетероморфов, и с нами по счастливой случайности окажутся другие искатели приключений, согласные с тем, что это лишь монстры и в их продаже нет ничего плохого? Сможем ли мы с легкой душой убить обе стороны, или авантюристов нужно будет лишь слегка покалечить, а работорговца сдать властям, и лишь тогда нас не турнут? Сложно сказать. Разумеется, меня это не остановит от неадекватного применения грубой силы, но интересно же. Кажется, нас уже ждут, верно подметил Мамонга, поднимая голову в сторону второго этажа, где на нас уже смотрели 4 пары любопытных глаз. Судя по тому, как рейнджер с тупой улыбкой на лице машет моей кью, угрозы скорой расправы для него, что стрелы для крепостной стены. Вот же упертый тип. Ну ничего, я и на него найду управу. В гильдии было на удивление тихо по сравнению со вчерашним днем. Наше появление уже не вызывало настоящий ажиотаж, но даже так многие продолжали с удивлением таращиться на нас. Оно и понятно. Мы здесь выглядим круче всех, но при этом имеем самый низкий ранг. Это унизительно, но всем ведь нужно с чего-то начинать. Нельзя достичь максимального уровня, не пройдя через все предыдущие. Члены меча тьмы уже ждут вас на втором этаже, первая дверь слева. Хотя девушки за стойками и были заняты обслуживанием других авантюристов, одна из них все же смогла выкроить для нас несколько секунд своего времени. И все с позитивным настроем, все с улыбкой, словно мы и не враги для них вовсе. Еще один балл в копилку вымышленного мира. Даже при такой загрузке монотонной работы они не ворчат, а делают свое дело. И не похоже, что вскоре им это надоест. Интересно, какая у них зарплата? Я бы повысил за такое усердие. Большое спасибо за заботу, почтительно поклонившись, я мысленно выбрал первый товар, который куплю на деньги этого мира. Это будут цветы для тех, чью работу в игровом мире вряд ли кто-нибудь когда-нибудь оценит по достоинству. Лишь благодаря этим милым дамам сборища головорезов хоть как-то организуются и идут выполнять общественно полезные работы. Хм, разве это не те авантюристы, которые доставали нас вчера? Тихо поинтересовался Мамонга, тщательно осматривая троицу, которая стояла напротив доски задания и упорно не поворачивалась в нашу сторону. Хорошо, мы их припугнули. Забудь о них. Давай лучше поторопимся. Мы и так опоздали на встречу, хотя мы и не обговаривали точное время встречи, это не оправдывает нашей медлительности. Авантюристы ведь уже давным-давно бодрствуют, так что мешает нам, высшим созданиям, тоже вставать на работу пораньше. Мы ведь должны быть примером для братьев наших слабеньких. Так мы легко и просто проигнорировали тех, перед кем стоило бы на самом деле извиниться за ту дыру в животе. С моими длинными ногтями это должно было стать настоящим испытанием мужества и выдержки, чтобы не завопить как девчонка. Впрочем, вскоре он даже сможет возгордиться тем, что без страха и упреков встал у нас на пути и выжил. Будет о чем рассказать детям. Наверное, в извинениях все же нет нужды. А вот перед мечом тьмы стоит раскланяться за такое терпение. Искренне прошу прощения за нашу задержку. Мы допоздна готовили снаряжение для предстоящего задания, поэтому не смогли встать пораньше. Опыт увиливания от работы у меня был огромный, поэтому уважительная отговорка нашлась как-то сама собой. Не уверен, правда, достаточно ли она весома для авантюристов серебряного ранга, но с этим я уже ничего не поделаю. Не признаваться же, что мы с Кью в палатке так пригрелись, что просто не хотели вставать. Ничего страшного, это мы пришли слишком рано. Встав из-за стола, Питер подошел к нам и обменялся рукопожатиями сначала со мной, а затем и с Мамангой. Не знаю почему, но в этом простом жесте чувствовалось какое-то неуловимое уважение по отношению к нам. А может, авантюрист просто осторожничает из-за того, что мы иностранцы. Все из-за нашего рейнджера, ему не терпелось вновь встретиться с вами, сбивчиво добавил Питер, не зная, как бы помягче донести до нас содержимость лучника. С нами или с Кью, усмехнулся Мамонга вперед меня, и в комнате повисла неловкая тишина. Когда об этом спрашивает по сути посторонний, это наводит на двоякие мысли о том, что ни один рейнджер неровно дышит к моему лисенку. Хьё-йой, смущенно прикрывая голову хвостами, Кью достала из инвентаря расческу, неужели из Назарика, и скромно указала пальцем на стрелка. Насколько бы белая и пушистая она ни была, лиса все равно остается лисой. Я предлагаю это лишь за тем, чтобы ты нам не мешал. Поможешь моей дорогой супруге расчесать шерсть на хвостах, если глаза Мамонги в моменты крайнего удивления просто вспыхивали с новой силой, то рейнджер сейчас смог бы осветить целую комнату. Но если коснешься основания, тебе не жить. Даже мой угрожающий тон не смог в полной мере остудить извращенный пыл лучника. Такое чувство, что после облапывания моей жены он умрет без сожалений. Положитесь на меня. Вот примерно с такой же громкостью и угрозой на нас рычали боссы каповых подземелий. Как он еще из штанов не выпрыгнул. Хей. После столь энергичного ответа мой лисенок просто не смог не возгордиться своим даром обольщения. Если согласно лору лисицы обычно заманивали путешественников в свои сети с помощью лжи, жалости, соблазнительного тела и всего такого прочего, то моя девочка получала людей в пользование без всяких уловок. Ей достаточно быть самой собой, чтобы за ней бегали свежие консервы. С другой стороны, это было большой проблемой. Как от консерв отвязаться-то? Начнешь есть одну, остальные разбегутся. А если прикончить всех и сразу, половина к моменту употребления просто испортится или остынет. То есть со стороны лисов у Кью тоже есть свои большие дилеммы, о которых она пока даже не подозревает. Если подвернется возможность, нужно будет поговорить с ней на этот счет. А пока я думал над тем, как приготовить рейнджера, он уже расставлял стулья для себя и Кью. Несмотря на то, что комната была достаточно большой, здесь был только один стол и около 10 стульев, поэтому места для расчесывания больших хвостов навалом, они никому не будут мешать. КХМ, прежде чем приступить к работе, давайте все представимся, проводив взглядом самого счастливого человека на свете, Питер жестом предложил нам расположиться за столом. Возражений у нас не было, поэтому мы с Мамангой сразу же заняли ближайшие к нам стулья, а меч тьмы сел напротив, сохраняя разумную дистанцию в отличие от своего рейнджера. Хотя мы уже немного знакомы, я Питер Морг, лидер меча тьмы, на самом деле я не видел нужды в повторном представлении, но почему бы и не сделать вид, что мы только встретились. По крайней мере, так никто не останется обделенным. Тот парень, рейнджер нашей команды, Люк Лютер Балбу, во время его представления лучник даже голову не поднял, полностью погрузившись в мягкие пушистые хвосты. Если убить его в таком состоянии, ну точно помрет с настолько счастливой улыбкой на роже, что у меня скулы сведет. Следующий, это наш заклинатель, стратег команды, маг-нинья. Следующим на очереди оказался бледноватый молодой мальчик, который смотрелся в этой команде как минимум не к месту. «Пожалуйста, позаботьтесь обо мне», с фальшивой улыбкой на лице нинья поклонился нам, а затем перевел серьезный взгляд на лидера. Питер, будь добр, не используй при знакомстве мое постыдное прозвище, хорошо, вот уж не знаю что именно, но что-то меня в этом маге сильно смущало. Он выглядел слишком молодо, но в то же время на лице не было ни капли энтузиазма перед приключениями. Скорее, маг здесь был самым серьезным членом команды. Не то чтобы я был против, но разве это нормально, быть таким черствым в компании типичных хороших парней, еще и таким высоким голоском командует, что впору задуматься над половой принадлежностью. Если бы не травы и зелья на поясе, я бы смог сказать наверняка какого пола Нинья, но пока что придется довериться глазам. Это же наподобный мальчишка, которого с радостью купят аристократы-извращенцы. Неплохой запас золота на черный день. Тебе не нравится? Оно ведь крутое, неожиданно подал голос Рейнджер, продолжая старательно расчесывать серебристую шерстку моего лисенка. Судя по тому, как спокойно сидит Кью, Люклютер пока себе лишнего не позволяет. Это хорошо. Возможно, он даже переживет наше знакомство. У вас есть прозвище? Похоже, настолько простое прозвище сбило Мамонгу с толку, но оно и не удивительно, если вспомнить количество магических классов в Игдрасиль. Понятное дело, что все они маги, но сколько было разделений. Друиды, шаманы, заклинатели веры, иллюзионисты, спиристы, повелители смерти, каннаги, анмёджи, да кого там только не было, а здесь просто маг, при том, что внизу таких магов еще штук 10 ходит. Он родился с врожденным талантом, знаменитый гениальный маг, объяснил нам первопричину такого прозвища Питер, но теперь стало непонятно другое. Что это за талант такой? Если верить словам нейронист, которая извлекла из людей теократии достаточно много информации, таланты, случайные перки, получаемые при рождении. Казалось бы, редкий дар вследствие мутации, но нет, им обладает один из 200. Таланты могут быть самыми разнообразными, от предсказания погоды на завтрашний день и до использования драконьей магии. Зачастую именно от них зависит образ жизни людей. Однако, ввиду разброса и случайности редко можно встретить людей, которые используют талант по назначению. Например, зачем человеку без маны ускоренное обучение магии, или воину предсказание погоды в соседнем регионе. Но, похоже, Нинья, тот самый случай, когда свезло и с талантом, и с профессией. В этом нет ничего особенного, мне просто повезло, что талант оказался нужной системы. Когда наш гениальный маг неожиданно использовал игровой термин, я неосознанно вытаращился на него. Хорошо, что маска это скрыла, но неужели здесь входу игровой сленг? Тогда мне было бы заметно проще общаться с аборигенами, не прибегая к словарю синонимов. Я могу выучить заклинание, на которое потребуется 8 лет, за 4 года, заметив наши вопрошающие взгляды, Нинья пояснил, что это за талант такой волшебный, что его считают особенным. В этом, правда, нет ничего особенного. В Эрантиле есть кое-кто с куда более сильным и известным талантом, здесь я был с ним согласен, для нас этот талант и правда был довольно мелочным. Мы ведь учились заклинанием за считанные дни и недели. Хаем, кто это? Из чистого любопытства поинтересовался Мамонга, пока я делал вид, что просто внимательно слушаю. Даже несмотря на весь наш игровой скепсис, определенный интерес к обладателям талантов все же имелся. Если мы найдем способ присвоить себе их таланты или обратим обладателей в своих слуг, предварительно сменив расу на вечно живущую и с предрасположенностью, это может заметно облегчить нам жизнь в будущем. Поэтому нельзя вот так вот сразу отмахиваться от системы талантов лишь из-за слабых владельцев, которые не в состоянии раскрыть весь их потенциал. Энфри Барил, он внук известного аптекаря. Его талант – способность использовать любой магический предмет, не только свитки разных магических систем, но и предметы, на которых стоит ограничение по расе. Также ему подвластны предметы, которые может использовать лишь королевская семья. С каждым словом Нинья мне становилось все завиднее и завиднее, а жадность с каждой секундой разгоралась все сильнее и сильнее. Треск. Кёя. Окликнул меня Жадина, когда я случайно сдавил в кулаке часть толстого деревянного стола. В тот момент, когда мои пальцы быстро разомкнулись, все члены меча тьмы вздрогнули. Наверняка от осознания того, какого союзника только что заимели, но уже слишком поздно делать ноги. Теперь я их так просто в покое не оставлю. Извините, с моими расовыми ограничениями, по-настоящему тяжело жить. В отличие от вас, я не могу носить тяжелую броню, не могу пользоваться оружием, которое не было изготовлено по особой технологии. Даже если я нахожу ценный артефакт, В большинстве случаев его приходится продавать или бросать на склад просто из-за того, что мне нельзя им пользоваться. Мои друзья гибли лишь из-за того, что я не мог элементарно поднять щит или воспользоваться мощным артефактом, хотя он был у меня в руках. Это по-настоящему угнетает, знаете ли, хотя я сейчас излишне драматизировал, на деле все было именно так, как я и описал. Только в дополнение к этому еще я не мог изучать 70% профессий, но это так, мелочи. Вот она, цена вечного спутника. Кью, мое дражайшее сокровище, и я готов платить по счетам, но что мне мешает после получения сокровища забрать уплаченные средства? Ничего, нужно лишь всадить в эту жадную спину нож и отпустить с миром в могилу. Если все обстоит таким образом, нет ничего удивительного в этой вспышке эмоций. Уверен, вы многое пережили, понимающе кивнул самый старший с четверки, большой мужчина плотного телосложения с пышной бородой у рта. Я друид команды, Дайн Вудвандер, владею магией управления природой, лечение и знаю очень многое о местных лечебных травах. Если почувствуете себя плохо, обращайтесь за помощью ко мне, думаю, мне стоит попозже попросить у него успокоительное, желательно лошадиную дозу, потому что этот молодой лис слишком скор на воспламенение. Мы пережили больше битв, чем вы можете себе представить, почти скучающим тоном Мамонга дал всем знать, что еще не до конца истлел под своими доспехами. Хоть разговор поддерживает, молодец, это наш воин Мамон. Эмоциональностью не отличается, но лучше не обижать, если не хотите проснуться под его тяжеленным щитом, хотя Сатору теперь был не житью, не думаю, что его обидчивость хоть куда-то делась. Он до сих пор припоминал пероранчина предательства их клуба бездонатных игроков. Кью, наша жрица, специализируется на лечении, барьерах и уничтожении нежити. При упоминании ее скромной персоны, моя супруга миловидно улыбнулась и поклонилась в знак согласия. А я, монах, при необходимости могу вылечить, покалечить, поддержать магией или отвлечь внимание, пока команда восстанавливает силы. Одним словом, поддержка, как показывает практика, игроки моего направления, весьма редки, но кем еще может быть порезанный во всех аспектах персонаж, если нужна узкая специализация? Здесь я не составлю конкуренцию даже среднячку, а вот подстраховать, всегда пожалуйста. Лег танк, у нас есть запаска, не хватает урона, бери перчатки и в состоянии берсерка. Пошел нетерпимый урон, прожигая свою скудную ману на защиту ближнего своего. Легла половина команды, бери на себя врагов и бегай по кругу, пока мертвые не встанут. Работенка пыльная, но другой для меня нет, только так на меня есть спрос, как на участника рейда, да и то не всегда. Мы очень рады знакомству с вами тремя. Извините, что переходим к делу так быстро, но давайте поговорим о предстоящей работе. Хотя, на самом деле это даже не совсем работа. Заметив наше непонимающее молчание, Питер замялся и попытался поправиться. Мы будем охотиться на монстров в окрестностях города, объяснить нам задачу объяснили, но почему это не считается работой, не сказали. В зависимости от их силы город через гильдию заплатит нам соразмерное вознаграждение. В вашей стране такого не было, только когда Морг заикнулся о соразмерном вознаграждении от города, до меня наконец-то дошло, что он имеет в виду. Фарм, мечить мы приглашали нас фармить мобов. Только если в игре деньги уже лежали на трупах, то здесь нам будут платить только по возвращении в город и скорее всего только с доказательствами. Мы называли это фармом и нам платили за ресурсы, которые добывались с монстров. Шкура, мясо, когти, особые органы, жир, мы продавали все, что имело спрос, а затем покупали товар из этих ресурсов и снова шли зарабатывать на жизнь. Но в этой стране убивают монстров только ради защиты городов, на вашу жадность даже не пытаются давить. Судя по понимающим взглядам мечей тьмы, я достаточно связно объяснил, зачем мы ходили охотиться и почему так сильны. И чем сильнее монстр, тем ценнее с него материалы. Верно смекнул вектор моей мысли наш гениальный маг. Стало быть, и снаряжение из него будет лучше обычного. Взгляд Ниньи быстро пробежался по нашему обмундированию и задержался на Мамонге, а точнее на его черной броне. Может ли быть, что этот доспех сделан из рыцаря смерти? Для ребенка у него очень мрачные мысли, однако в них есть свое зерно истины. Жади не только не хватает шипов и трещин с кровавыми разводами, чтобы сойти за своего на каком-нибудь кладбище. Правда, вы убивали рыцарей смерти. Неожиданно выпалил Люк Лютер, и все любопытные взгляды сконцентрировались на главном говоруне-ответчике, то есть мне. Что здесь скажешь, мы с Кью их естественные враги, а Маман хорошо держит удар. Первые несколько раз было и правда опасно, но вскоре мы наловчились и смогли разжиться достаточным количеством ресурсов для полной брони и оружия. А затем был паучий шелк для наших белых одежд, но это уже совсем другая головная боль. О том, какое количество монстров в принципе пришлось перебить за нитки, я лучше умолчу. Уже не говоря о том, что помимо шелка было еще больше 10 других чрезвычайно редких ресурсов, которые фармились на протяжении месяцев. Эти два комплекта кимоно обошлись мне очень дорого и по времени, и по усилиям. Я и не думал, что у вас настолько большой опыт сражений. Извините меня, я думал, это снаряжение досталось вам без особых усилий, вроде сокровищ из подземелья или наследства. Но, похоже, оно было заработано по-настоящему тяжелым трудом. Уперев руки в стол, Питер низко склонил голову и принялся извиняться за то, чего не говорил и не делал. Как можно быть настолько честным и искренним? Не понимаю. Так и есть. Однако вам не стоит извиняться за это, мы вас понимаем. Некоторые люди и правда получают, что хотят, не прикладывая к этому усилий. У Жадины был настолько неоднозначный тон, что у меня сложилось ложное впечатление об обвинении в мой адрес. Но этого же не может быть, он же не. Когда шлем Мамонги повернулся в мою сторону, я резко подскочил со своего стула и одним хлопком развернул шлем на 180 градусов, а затем с помощью хвоста опрокинул нежить на пол вместе со стулом. И, чтобы он так просто не вскочил, придавил остальными хвостами. Пускай полежит и подумает над своим поведением в абсолютной темноте. Завидуй молча, консервная банка. Есть вещи, которые просто не стоят потраченных усилий или их в принципе нельзя получить иначе. Стоило догадаться, что повелитель до сих пор держал на меня обиду за то, что я, как и все, пользовался в игре реальными деньгами. Само собой, он же у нас председатель клуба «Бесконечный душный фарм», за тебя я жизнь отдам. Мамонге проще несколько суток кряду заунывно фармить, чем расчехлить кошелек. Отчасти донат и правда был немного нечестным, но какая игровая компания им пренебрегает? Вместо сотен походов в одно и то же подземелье за нужной вещью можно было просто задонатить и получить кристалл данных с подобным эффектом. Вместо вечного сбора рюшечек для снаряжения и расходников их можно было просто купить в магазине. Однако реальная валюта никогда не вносила в игру дисбаланс, и Мамонга об этом прекрасно знает. Она лишь позволяла сохранить в здравии нервную систему, когда шансы получить нужную вещь были в лучшем случае равны одному шансу из 100. Конечно, был еще игровой аукцион, но для него нужно просто немерено золото, а это тоже время. Поэтому я время от времени срезал, чтобы упростить себе жизнь. А Жадина ударил пяткой в грудь, молвил донат, зло и в итоге тратил недели или даже месяцы на то, чтобы получить кристалл данных с нужным эффектом. И еще на других бочку катит, будто его кто-то за кошелек держал.